Глава 37. Влад. Настя упорно пытается делать вид, что не замечает меня. Наверное, зря я так на нее напирал. Вот и получилось, что перенервничала и сознание потеряла. «Насть!» — слегка тормошу я красавицу за плечо. «Давай спокойно поговорим». «Нечем нам разговаривать!» — с обидой бурчит, снова отворачиваясь от меня на другой бок. «Решаю взять быка за рога». Наглым образом заваливаясь на кушетку, сгребаю Настеньку в охапку и укладываю ее голову себе на колени. Нерасторопно перебираю мягкие пряди волос. Поначалу Настя пытается вырваться, но увидев, как мотыляется стойка для капельницы, что она вообще может свалиться, успокаивается и покорно ложится. Но опять отворачивается. «Ладно, она рядом со мной, это главное». «Почему мне ничего не сказала?» Ровным тоном задаю вопрос. Решаю на этот раз сменить тактику, не быковать, а спокойно поговорить с девушкой. Эмоции немного поутихли, и я в состоянии держать себя в руках. Главное, что Настя сохранила ребенка. Другой исход ситуации я даже представить не могу. Пусть и пыталась до последнего тайком избавиться от ребенка, все же в последний момент передумала. Значит, здравый смысл и любовь к зародившейся жизни внутри нее победили. Чувствую, как от моего вопроса Настя напряглась всем телом. «Не думала, что ты так яро захочешь оставить этого ребенка!» Бурчит больше себе под нос. «Ты плохо меня знаешь». «Именно! Иногда мне кажется, что я тебя вообще не знаю. Твои действия, твои мысли, чувства. Их невозможно предугадать!» С досадой выпаливает. Касаюсь пальцем щеки, спускаюсь к пухлым губам. Провожу подушечкой по мягкой коже, слегка оттопыривая нижнюю губу. «Наверное, она права. Иногда я сам себя не могу понять. Патологический страх завести новые отношения и снова обжечься не дает мне спокойно жить, не дает подпустить Настеньку ближе. И, возможно, если бы не ребенок, я бы этого так и не сделал. Держал дистанцию, упорно боролся бы сам с собой и отчаянно мучился от того, что красавица не рядом со мной. Но теперь есть ребенок. У нас будет ребенок, и это меняет все. Помню, как давным-давно, живя в тогда еще счастливом браке с Анжеликой, отчаянно грезил о детях, как мечтал, что у нас с ней родится малыш, а потом еще и еще. Но бывшая жестоко водила меня за нос. А затем наши отношения изжили себя, и вопрос о детях отпал сам собой. Я ведь даже и не надеялся на то, что они у меня еще когда-либо будут. Судьба решила вознаградить меня. Непонятно за что только. Но все же подарила мне чудо в виде красавицы Настеньки и маленькой крохи внутри нее. И все же ты должна была мне сообщить об этом в первую очередь. Боюсь представить, что бы могло быть, если бы твоя подруга не пришла ко мне и все не рассказала. Выдвигаю жестче, чем этого хотел. Настя резко встает с места и смотрит на меня ошарашенно, часто хлопая ресницами. «Так это Даша все рассказала?» Лицо пылает от возмущения. Прислоняюсь к хрупкой фигуре, крепко сжимая тонкую талию. «Да, и правильно сделала. Иначе нашего малыша уже могло не быть». «Я сама передумала! Сама! И да, мне очень стыдно за свой отчаянный порыв!» Вступает в спор красавица, отползая от меня на самый край кровати. «Но знаешь что? Не тебе меня сейчас осуждать, Влад!» «Ладно, дальше нет смысла спорить», вздыхаю я, шепча себе под нос. Договорить нам не дают. В нашу палату снова входят врачи, осматривают Настю, задают ей вопросы о ее самочувствии и вытаскивают катетер из вены. Едва выходим из дверей больницы, Настя поворачивается ко мне и бросает сущую нелепость. «Ладно, я поеду», — пытается сделать шаг, но я довольно крепко вцепляюсь пальцами за ее предплечье. «Куда ты собралась? Ты поедешь со мной. Мы заедем к тебе домой, и ты соберешь все свои вещи». В ответ от моей фразы глаза Насти расширяются. Брови в негодовании сводятся на переносице, показывая все ее недовольство и несогласие. «С этой минуты ты снова живешь у меня». Суровый взгляд, направленный прямо на меня, дает понять, что красавица не согласна с моим решением. Но чтобы у Настеньки не было сомнений, добавляю довольно жестко. «И это не обсуждается».